там вся пустота. Я предан темноте, но очень пустота. Я бы не отпустил тебя никогда, ты мой ад. Так и бывает. Я не такой, как был. Вокруг пары дым, я тобой простыл. Подводят сны, где черные будут.